Глава 52. Ариас. Вперед. А теперь назад, по своим следам. Я намеренно не иду к выходу, хотя вижу его. Путая следы, я несу лису до тех пор, пока не нахожу пещеры. Отлично, отлично. Теперь волкам будет гораздо сложнее найти нас. Вода скроет вкусный запах лисички, и счастливое воссоединение с волчьей командой будет отложено на день. А если повезет, то и на два. Этого времени мне должно хватить. Цель не просто близка. Соблазнительно раздетая, она висит на моей спине, цепляется за плечи и тонко дышит в затылок. Я крепко держу ее и не собираюсь отдавать никому из них. Это только мой ценный приз. «Тебе тяжело? Давай я пойду сама», — отважно предлагает мой приз и пытается слезть в холодную воду. Даже не замедляю шага, удерживая ерзающие коленки. «Не стоит тратить силы, у меня еще есть. К тому же ты очень помогаешь мне, лисичка», — говорю своим самым успокаивающим голосом. «Как?» — живо интересуется лиса. «Я уже знаю, что этой милашке нужно обоснование. Во-первых, ты прикрываешь мне спину. С удовольствием слышу негодующий фырк и продолжаю. Во-вторых, ты меня греешь». Прислушиваюсь, фырка нет, значит, с этим пунктом согласна. «В-третьих, мне волосы лезут в глаза, и только ты можешь их убрать». Довольно ощущаю, как мягкая ладошка тут же дотягивается до моего лба. Лиса тут же обиженно замечает. «Там же ничего нет». «Конечно нет, глупышка. Все мои волосы слиплись на голове под солидным слоем грязи». «Значит, показалось», — сообщаю с улыбкой. «Привыкай ко мне, осторожная лисичка. Мы с тобой должны оставаться наедине как можно дольше и качественнее. Это основная причина, по которой я ухожу от волков. Их судьба меня не волнует, а должна. Не маленькие, не слабые. Я уже просчитал варианты. Знаю, что рано или поздно волчата выберутся из ловушки, и этого достаточно. Я не планирую быть хорошим мальчиком, который лично вручит соперникам источник силы. Все разжует и гостеприимно проворкует. А теперь давайте ее трогать по очереди. Бр! Этот хороший поступок поставит милашку в положение объекта, которым нужно пользоваться, а присутствие волков не даст мне возможности полноценно ее завоевывать. Что действительно будет, так только глупое соперничество за испуганный сладкий кусочек ни себе, ни другим. Подобным образом может поступить разве что феерический порядочный идиот. Тем более Таору ничего не нужно, а Дрей обойдется. «Все обойдутся, мое!» Язык невольно переходит на змеиное шипение, а рука ползет к ножу при одной мысли, что Дрей потянет к лисичке хоть одну из своих конечностей. Единственный контакт для него, который я допускаю, это тесный контакт с моим клинком. Проклятье! Какая же холодная вода! Голова генерирует крайне замысловатое ругательство. «Как ручка? Не болит?» Вежливо интересуюсь вслух, пытаясь отвлечься от ощущения иголок, вонзающихся мне в ноги и пах. Крайне прискорбное ощущение, с учетом того, что всем этим я планирую многократно пользоваться. «Ручка? А, точно!» — удивленно вспоминает лиса, и я с удовольствием слушаю ее голос. Мягкий голосок, ни одной грубой нотки, как мне нравится. «Странно, я про нее почти забыла. Хорошо, что успела глотнуть твоего лекарства, пока мы стояли в пещере. Похоже, оно помогает. Мне и Крис помог. Заколдовал боль почти сразу. Думаю, он не такой плохой. Может, вам поговорить, прежде чем бросаться друг на друга?» А она пытается смягчить меня относительно Криса. Криво улыбаюсь, предпочитая промолчать. Маловероятно. Его забота — это как забота о своей обуви. Надо держать в порядке, пока нужна. Крис всегда был довольно практичен. Прекрасно помню, как он ел при мне, когда я голодал. А потом как поделился едой, но только за будущую помощь. О, нет, не осуждаю. Всего лишь запоминаю и напоминаю при случае. Сейчас Крис все больше интересует меня с летальной точки зрения. Может, и поговорим. Вслух успокаиваю милашку. Становится глубже и идти мне сложнее. Лиса прерывисто вздыхает и прижимается крепче, когда вода дотягивается до нее. Холодно. Мягкая грудь упирается мне в спину. маняще. Отвлекшись, я чуть не начал гладить коленки. «Ариас, руки!» Едва успел зафиксировать пальцы на месте. Рано переходить к активным действиям, и так уже спугнул. Сейчас процесс напоминает приручение редкого осторожного зверька. Огромные каштановые глаза, милая мордочка и нежные лапки. Зверек хорошенький, его хочется схватить, сжать в руках, забрать себе, загладить и затрогать. Вместо этого приходится сидеть в засаде, совершая как можно меньше резких движений. Пушистик крайне пуглив и поспешно отступает от любого неосторожного выпада. Тем ценнее доверчивое прикосновение мягких лапок. «Потерпи немножко», — утешающе говорю вслух, адресуя фразу обоим, и себе, и ей. Тут же подпрыгиваю и притворно вскрикиваю. «Ого, змея в воде! Где?» — лиса сразу пугается. «А, прости, это же я!» — невозмутимо сообщаю и принимаю заслуженный удар слабым кулачком. Развлекаю даму и развлекаюсь сам, как могу. «Кто-то у нас тут боится змей? Интересно, интересно. Обрати внимание, что ты сидишь верхом на змее, лисичка», — замечаю вслух. «Опять? Похоже, позиция входит у тебя в привычку. Неужели я тебе нравлюсь?» Шучу, понимая, что надо бы заткнуться. Едва проглатываю предложение, в котором говорю, что позиция нравится ей еще больше, когда я развернусь. Нелегко тащить на спине раздетую женщину и вести себя прилично. Лиса опять фыркает, но со смешком. «Может, это тебе просто нравится быть снизу, малыш?» — неожиданно насмешливо замечает она. «Малыш? Быть снизу? Нет, это скромница. Не такая уж и скромница», — однозначно утверждаюсь в своих предположениях. Собираюсь перекинуть ее прямо сейчас со спины на грудь и доказать. «Руки, спокойствие и выдержка, Ариас. Да что с тобой? Ведешь себя как мальчишка». «Попался, госпожа». Скромно соглашаюсь, добавляя подпункт «уточнить для лисички, кто тут малыш» в общий план. Только скалы знают, каких усилий мне стоит удержаться. Холодная вода неплохо помогает. «Что ты видишь?» — тут же спрашивает лисичка, явно развеселившись. «В темноте у меня задействовано тепловое зрение. Равнодушно обвожу взглядом пещеру. Все синее и холодное, запахов почти нет. Ничего нет. Пещера за пещерой, все залито водой. Камни, пустота, холод. Холод? Не видишь ничего теплого? У тебя же тепловое зрение», — непринужденно интересуется голосок около уха. «Да, тепловое», — подтверждаю, на секунду столбенея. «Об этом точно не знают ни люди, ни другие высокородные. Ох, лисичка, я уже заносил тщательный допрос в список того, что планирую с тобой сделать. Подниму этот пункт повыше, подчеркну, не отвертишься. Надо сказать, питаю слабость к женщинам, с которыми можно комфортно беседовать, не теряя в уровне. Лисичка во много раз занимательнее, чем я предполагал. Похоже, сюрпризы еще не закончились». Но и открывшегося мне уже хватило. Я достаточно заинтересован, чтобы хватать и нести. Чего еще ждать? Схватил, несу. Немного фантазируя о допросе, иду по пути, по которому не должен буду идти, по мнению волков. Рано или поздно им придется положиться на логику, а не на нос. Тут-то я и обыграю. Вижу тепловой след в воде. Быстро бреду на него. Другое течение надо проверить. «Там что-то есть. Я нырну. Постой здесь». Опускаю лису в воду, помогая приподнять вещи. «Ай, ай, ай!» — вздрагивает она, оказываясь в воде. «Это мне по пояс, а ей уже по грудь. Не знаю, скольких усилий ей стоит не произнести ни одного плохого слова. Воспитанная милашка. Невольно тянусь к ней, но опять одергиваю себя. «Только возвращайся скорее, Ариас», — просит лиса. Голос дрогнул. Боится остаться одна. Неудивительно, она же здесь совершенно беспомощна, не видит ничего. Улыбаюсь, несколько секунд любуясь ею. Я вижу лису, ослепляюще золотой, в этом синем царстве. Она светится, словно переливающееся солнышко, до краев наполнена силой. Как только мы спустились под замок, я сразу понял, где лично мой источник и что делал Крис. Должен признать, забавно. Я просто планировал развлечься в дороге, а сейчас... Порядок соединил две моих цели, и обладание одним теперь тесно связано с обладанием другим. Приятный, приятный сюрприз. Я предвкушаю. «Считай до 500», — говорю. Я заметил, что лису успокаивают числа, как и меня. Я тоже буду считать. В промежутке от 3 до 5 сотен планирую вернуться. Она кивает, и я ныряю вниз. 1, 2, 3.